Глава 5. Я направлялась на полигон, где должно было пройти сражение с Викторией, и внутри меня бурлила тихая ярость. Кажется, это чувство не отпускало с того момента, как Элисон обрушил на меня свой гнев. Я не была готова к этому и, честно говоря, не понимала, за что. Мы всегда были на одной волне, поддерживали друг друга, а тут все рухнуло за одну минуту. И из-за кого? Из-за Итана Ашера, нашего общего друга. Все началось с того, что я неосторожно обмолвилась за обедом о ее желании писать диплом у профессора Барретта. Для меня это казалось мелочью, но для Элисон — предательством. Она мечтала об этом с самого второго курса, и теперь ее планы оказались под угрозой из-за Итана, который вдруг решил пойти по ее стопам. Элисон не считала это случайностью. Для нее происходящее было прямой атакой на ее амбиции. Мои попытки объяснить, что Итан не сделал этого нарочно, только накалили ситуацию. Я не поддержала ее так, как она ожидала, чем усугубила конфликт. В конце концов, мы же друзья детства. Итан не мог нарочно влезть в конкуренцию с Элисон. Но потом вспомнила его странную реакцию в столовой, и все встало на свои места. Он использовал информацию, которую выведал у меня, чтобы насолить Элисон. Теперь она злилась на него за то, что он разрушает ее планы, а на меня за то, что я этому потворствую. И я тоже злилась. Не успела приехать в академию, а уже влипла в череду конфликтов. Студенты сплетничают за моей спиной, преподаватели устраивают проверки на прочность. Новых друзей я так и не завела, а старых, кажется, уже успела растерять. Стычка с Каем — вообще отдельный разговор. Итан использовал меня, Элисон в обиде. И вместо тихого мирного обучения я оказалась в центре интриг и склок. План просто учиться провалился, не успев реализоваться. Полигон, где должно было состояться сражение с Викторией, уже маячил впереди, и я чувствовала, как гнев внутри нарастает. Тихий, холодный, давящий. Я не собиралась проигрывать. Переступив черту полигона, сразу ощутила на себе десятки взглядов. Виктория, как и следовало ожидать, постаралась привлечь внимание. Зрителей было больше, чем я рассчитывала. Учебный полигон напоминал арену с толпой зевак, жаждущих зрелища. Самой виновницы торжества еще не было, но ее поддержка уже топталась здесь. Студенты исцелительского, облаченные в белые мантии, словно специально демонстрируя свою чистоту и праведность. Пробежав взглядом по толпе, я заметила несколько знакомых лиц со своего факультета и не смогла сдержать ехидство. Сомнительно, что они пришли, чтобы поддержать меня, скорее, чтобы убедиться, что я не посрамлю их перед целителями, а в противном случае избавиться от меня, словно от пятна на безупречной репутации факультета. Была недоучка-некромантка Эвелина Ларен, и вот уже ее нет. А кроме сокурсников, я заметила несколько боевиков, парочка из них даже были с Танта. Эти пришли явно из спортивного интереса. Итан тоже пришел. Он стоял чуть поодаль, помахал мне и вскинул руку вверх в знак поддержки. А вот Элисон не было. Но прежде чем я успела накрутить себя мыслями о нашей ссоре, позади послышался шум. Я резко обернулась, ожидая, что это подкрадывается Виктория. Но вместо нее увидела свою подругу. «Ты здесь!» Волну облегчения и радости было невозможно скрыть. Меня буквально затопили эмоции при виде Элисон. «Не думала, что ты все же придешь. Прости меня». Слова вырвались быстрее, чем я успела их осознать. Девушка подошла ближе, ее лицо уже не выражало ни злости, ни обиды, скорее, неприкрытое сожаление. «И ты меня прости», — ответила она мягко. «Зря я на тебя накинулась. Я не должна была срывать свою злость на Итана, на тебе». Мы обнялись, и, прижимая Элис к себе, я заметила движение в толпе. Виктория, наконец, явилась. Она шла ко мне величественно, словно ей принадлежал полигон. В ее руке был танто — длинный резной шест с видимой магической инкрустацией. Его сияющая на солнце поверхность сразу выдавала стоимость, и явно немалую сумму за него отдали. Танто был изящен и могуч одновременно, словно идеально подходил для того, чтобы впечатлить окружающих. Форма Виктории для танто подчеркивала стройную фигуру. Черные облегающие брюки, высокие сапоги и туника с серебряными защитными вставками. Ее высокий хвост, заплетенный в плотную косу, покачивался в такт каждому шагу, придавая ей еще больше уверенности. Все было тщательно продумано. Я отстранилась от Элисон, выпрямившись. «Виктория явилась», — тихо сказала я, бросив взгляд на подругу. «Ты справишься, Эви», — мягко ответила Элисон, ее голос был полон уверенности. «Я верю в тебя». Элисон аккуратно забрала мою сумку и мантию, оставив меня в классическом костюме для танта. Мой сложенный шест лежал в руке, готовый к бою. Я смотрела, как Виктория уверенно приближается с ее дорогим идеально подогнанным шестом и не могла удержаться от предвкушения. Если Виктория так уверена в себе, возможно, это будет по-настоящему достойная схватка. Я надеялась на это. Мы встретились в центре полигона, держась на расстоянии друг от друга. Публика вокруг напряглась, предвкушая бой. Чувствовалось легкое волнение. В воздухе витала энергия зрителей, ожидающих зрелища. Мы коротко обменялись взглядами, прежде чем соперница заговорила. «Три раунда до двух побед!» Ее голос был уверенным, без тени сомнения. «И, разумеется, без магии. Устраивает?» Я кивнула, крепче сжимая Танта в руках, ощущая его знакомую тяжесть. Из-за перевода в новую академию я давно не тренировалась, но надеялась, что навыков не растеряла. Будет обидно проиграть этой девице. «Вполне». Мы разошлись на исходные позиции, и толпа замерла в ожидании. Напряжение в воздухе было почти осязаемым. «Рассвет теней», — негромко произнесла я активационную фразу. Мой Танта мгновенно откликнулся. По его поверхности пробежало едва заметное свечение, и я ощутила, как он стал легче. Публика не осталась равнодушной. Послышался восхищенный свист из первых рядов. Среди зрителей явно были истинные ценители тантафории, которые смогли распознать что-то больше в моем танте, чем простой шест. Парни из толпы буквально выступили вперед, не скрывая своего интереса. Виктория приняла классическую стойку, держа свой танта наготове, и бросила на меня холодный, уверенный взгляд. Гонг, и она рванула вперед, нанося удары со всех сторон. Ее шест мелькал в воздухе, свистя вокруг меня, так что мне пришлось использовать всю свою скорость и гибкость, чтобы избежать попаданий. «Неплохо». Виктория усилила напор, но и я разделала движения менее точными. Я специально выжидала, терпеливо отслеживая ритм. Когда ее удары стали чуть менее скоординированными, я сделала резкий шаг в сторону и поднырнула под ее удар, ловко уходя с линии атаки. Воспользовавшись замешательством противницы, я развернулась на пятки и резко нанесла удар, выбив из ее груди воздух. Виктория охнула, но не успела отреагировать, как я тут же сделала выпад вперед, выбив ее танта вверх, а свой приставив к ее горлу. «Первый раунд со мной», — коротко произнесла я, ощущая, как толпа ахнула от неожиданно стремительной победы. Ее лицо на мгновение исказилось от досады, но она быстро вернула уверенность. Убрала прядь волос за ухо, схватила танта, который выскользнул из ее рук, и вновь встала в стойку, словно ничего не произошло. «Первый и единственный», — бросила она сквозь зубы, с вызовом встречая мой взгляд. «Наивная». Как только прозвучал сигнал, я сделала шаг вперед и тут же бросилась в атаку, направив свой танта снизу. Она успела парировать, но ее стойка уже не была такой уверенной, как в начале. Мои удары следовали один за другим. Быстрые, точные, они каждый раз заставляли Викторию терять ритм. Она пыталась контратаковать, но я каждый раз уходила с линии удара, снова переходя в наступление. В какой-то момент она сделала сильный замах сверху, но я легко уклонилась, и ее танта ударил по воздуху. Виктория пошатнулась, и я воспользовалась этим моментом. Резкий удар сбоку выбил ее из равновесия, и она опустилась на одно колено. Я быстро шагнула вперед и приставила навершие своего танта к ее шее. «Этот раунд тоже за мной», — спокойно резюмировала я, пока Виктория тяжело дышала, осознавая свое второе поражение. Зрители буквально взорвались. Возгласы, аплодисменты и удивленные выкрики разносились вокруг. Я краем глаза заметила, как несколько некромантов, особенно парни, не удержались и сжали кулаки, резко вскидывая их вверх в жесте победы. В это время целители обменивались ошарашенными взглядами, явно не ожидая такого исхода. Я сделала шаг назад и поинтересовалась. «Мы закончили? По договоренности я уже выиграла. Две победы». Толпа на мгновение притихла, ожидая реакции. Виктория выпрямилась, стискивая свой танта, а ее глаза вспыхнули яростью. Она явно не собиралась сдаваться. «Ни за что!» — бросила она с вызовом. «Третий раунд! Мы не закончили!» Шум голосов вернулся. Кто-то выкрикивал советы, другие поддерживали Викторию. Я, к большому удивлению, получила поддержку от боевиков. Парней за первые два раунда явно стало больше. Их воодушевление не оставалось незамеченным. Соперница уже не скрывала своей злости. Сигнал к началу боя прозвучал, и Виктория сразу рванула вперед. Ее танта мелькнул в воздухе, стремительно приближаясь. Удары были быстрыми и сильными, но я двигалась легче, уклоняясь, выжидая подходящего момента. Когда ее следующий удар пошел сверху, я быстро присела, позволив ее танта пронестись над головой. В следующий миг я вбила свой шест в землю и, используя его как опору, взмыла в воздух. Мои ноги описали дугу, и я с силой ударила Викторию прямо в грудь, сбив с ног. Противница рухнула плашмя на землю, ее танта выскользнула из рук. Я мягко приземлилась рядом. «Третий раунд за мной», — холодно произнесла я, наблюдая, как ее злость сменяется осознанием полного поражения. Три раунда, три победы. Зрители тут же выскочили на импровизированную арену, окружив нас с разных сторон. Виктории помогли подняться целители, поддерживая ее под руки и всячески утешая, пытаясь сбить напряжение от поражения. Она выглядела измотанной, разочарованной, но все еще пыталась сохранить достоинство. Меня тут же окружили боевики, громко обсуждая бой. Они хлопали меня по спине и плечам, выражая свое одобрение, восхищение моими умениями. И каждый раз мне казалось, что меня перепутали с боксерской грушей. Их довольные лица и восторженные возгласы создавали вокруг меня шумную атмосферу победы. «Это было просто невероятно!» — воскликнул один из парней. Его глаза светились неподдельным восторгом. «Как ты так ловко справилась с ней?» — добавил другой, не скрывая восхищения. Толпа вокруг постепенно успокаивалась, напряжение боя уже стихало, и народ начал разбирать происходящее. Среди всех, кто подходил ко мне с вопросами, неожиданно вперед шагнула Виктория. Несмотря на поражение, ее голос был спокойным и, на удивление, уважительным. «Кто твой наставник?» — спросила она, бросив на меня короткий взгляд. «Признаться, не ожидала тебя такого владения танта. Он хорошо тебя обучил». Но прежде чем я успела ответить, один из боевиков, стоящий рядом и тоже державший танта, фыркнул с явной иронией. «Хорошо. Ты шутишь?» — произнес он, скрестив руки на груди. «Должна была понять, что перед тобой сильный соперник, как только она раскрыла свой танта». Виктория чуть нахмурилась, не сразу понимая, о чем он говорит. Боевик указал на мой шест. «Танта такого уровня — признак мастерства», — заявил он с уважением, разглядывая мое оружие. «Он из Ордена Бездонных Теней, и только немногие удостаиваются чести получить его. Она не просто хороша, она одна из лучших». Глаза Виктории расширились от удивления, и на ее лице отразилось осознание. Но прежде чем она успела что-либо сказать, из-за ее спины показалась Селеста, вторая соседка и подруга Виктории. Она выглядела взволнованной и явно возмущенной. «Ты должна была сразу сказать, что ты мастер!» — воскликнула Селеста, вскидывая руки в знак негодования. Я спокойно опиралась на танта, выдерживая ее вспышку. «Не припомню, чтобы Виктория интересовалась моими умениями, когда бросала вызов», — спокойно ответила я. Но я уже чувствовала, как вокруг нас в толпе начались перешептывания. «Это как-то неправильно», — послышался чей-то голос из толпы. «Ты не находишь, что это нечестно?» — продолжала яриться Селеста. «Да это самый настоящий обман!» Я мысленно фыркнула, едва сдерживая раздражение за маской доброжелательности. Кто виноват, что Виктория не распознала танта, который сама так беззастенчиво вытащила из моего чемодана? Когда она вызывала меня на бой, у нее не было ни капли сомнений в своей победе. А теперь вдруг обман? Но так считала не она одна. «Ты слышала, что сказали парни? Она мастер. Это как если бы меня на дуэль вызвала старшекурсница с боевого. Конечно, силы были неравны», — делилась своим мнением юная студентка с подружкой, кивая в сторону моего танта. «Виктория не знала, с кем связывать, а некромантка специально умолчала», — поддакнула подружка. Несмотря на мою победу, поддержка толпы явно оставалась на стороне Виктории. Многие считали, что силы были неравны и воспринимали меня не как победительницу, а как ту, кто воспользовался своим преимуществом. Я перевела взгляд на Викторию и, не поддаваясь на внутреннее раздражение, спокойно ответила. «Хорошо. Если ты считаешь, что я ввела вас в заблуждение, давай пересмотрим условия. Но лишь один единственный раз». «Отлично», — улыбнулась девушка, словно только этого и ждала от меня. «Мы переедем с Селестой, но сначала ты должна сходить на свидание с Кайросом Стерлингом». Я моргнула, не веря своим ушам. «И все? Я должна пригласить парня на свидание?» — переспросила я, пытаясь понять, в чем здесь подвох. Это звучало слишком легко. «Не просто пригласить, а сходить на свидание», — уточнила Виктория. Ее глаза блестели от скрытой насмешки. «Хорошо, договорились», — согласилась я и одним плавным движением вернула шест в сложный вид. Думала, на этом все, но куда там? «А ты самоуверена». Ее фраза была пропитана ехидством, и в голосе звучал скрытый вызов. «Видимо, не знаешь, кто такой Кайрос. Ах да, ты же новенькая. Ну, тем интереснее». Те, кто стоял достаточно близко, чтобы расслышать ее слова, тут же захихикали. Некоторые обменялись быстрыми взглядами, а из толпы боевиков раздался смешок. «Удачи тебе, Эвелина. С Кайросом она точно пригодится». И нахмурилась сильнее, ощущая, как внутри нарастает раздражение. «Кто такой этот Кайрос? И почему все вокруг считают, что свидание с ним — это проблема?»